Я почувствовала это прикосновение еще до того, как оно произошло. Что-то мягко прижалось к моему правому боку. Это был кот, призрак. Он еще раз потерся щекой о мои ребра и мяукнул, с некоторым опозданием заявляя о своем присутствии. Я погладила его, прислушиваясь к тому, как постепенно успокаивается сердечный ритм. Кот издал довольное мурлыканье. «Ты же совсем промок», — сказала я ему. «Идем, глупенький. Нельзя торчать на улице в такую ночь». Он проследовал за мной в мою комнату и вылизал себя насухо, пока я заматывала мокрую голову полотенцем. После этого мы вместе забрались в постель. На этот раз, возможно, благодаря коту я спала без сновидений. Следующий день выдался мрачным и серым. По завершении очередной встречи с мисс Винтер я отправилась на прогулку по саду. В гнетущих дневных сумерках я попыталась повторить путь, проделанный мною прошлой ночью. Вначале это было несложно. Я прошла по огражденной бордюрами дорожке и повернула в сторону пруда. Но дальше я потерялась. В моей памяти осталась рыхлая почва под ногами, но все ближайшие клумбы были в полном порядке. Никаких следов ног. Тогда я двинулась наобум и сделала по саду круг, который мог приблизительно соответствовать, а мог и не соответствовать вовсе, маршруту моих ночных странствий. Я не заметила ничего необычного, если не считать встречи с Моррисом, который, вопреки обыкновению, со мной заговорил. Я застала его тщательно выравнивающим взрыхленный пятачок земли. Услышав мои шаги позади себя, он распрямил спину, ворчливо бросил через плечо «Ох уж эти лисицы!» и продолжил заниматься своим делом. Я вернулась в дом и начала переносить на бумагу содержание утреннего интервью. Эксперимент. В день, назначенный для медицинского осмотра, в усадьбу прибыл доктор Моцли. Чарли, как обычно, не появился на людях. Эстер предупредила его о визите доктора уже проверенным способом. Записка на подносе перед дверью его комнаты, и, не получив ответа, сделала единственно правильный вывод. Ему на это было наплевать. Пациентка на тот момент пребывала в мрачном, но не в агрессивном настроении. Она позволила отвести себя в комнату, выделенную для осмотра, и покорно снесла процедуру выслушивания с помощью стетоскопа и постукивания молоточком по конечностям. Просьбу открыть рот и высунуть язык она не выполнила, но, однако же, и не укусила доктора, когда тот пальцами разжал ее челюсти, дабы проникнуть взором в ротовую полость. Она вообще избегала смотреть на доктора и его инструменты, как будто ее ничуть не касалась вся эта возня с медосмотром. На задаваемые вопросы она отвечала молчанием. Доктор Моцли выявил у пациентки дефицит веса и вшивость. В остальном же она была совершенно здорова физически. Куда сложнее обстояло дело с проверкой состояния ее психики. Была ли она умственно неполноценной, как утверждал Джон Капун? Или причиной ее отклонения от нормы стало отсутствие родительской заботы и дисциплинирующего контроля? К последней версии склонялась миссис, всегда старавшаяся оправдать и обелить близнецов. Этим отнюдь не исчерпывались версии, которые держал в уме доктор, проводя обследование дикой близняшки. Накануне вечером, сидя с трубкой в зубах у камина, он вслух рассуждал на эту тему. Ему нравилось иметь бессловесного слушателя в лице жены, что подстегивало докторское красноречие, перечисляя все известные ему примеры отвратительного поведения пациентки. В числе таковых значились кражи вещей и младенцев из домов поселян, уничтожение фигурного садика, регулярное избиение Эмилинны, опасные игры со спичками. Он как раз говорил о возможных объяснениях этого феномена, когда раздался тихий голос его жены, а может, она просто нечестива по своей сути. Доктор был так удивлен этим вмешательством в ход его рассуждений, что ничего не ответил. «Это только предположение», — поспешила добавить жена, — легким взмахом руки, дезавуируя предыдущую фразу. Да нет, конечно же, она ни в коей мере не навязывала супругу свое мнение, однако сам по себе тот факт, что она это мнение высказала, уже придавал словам докторши немалый вес. Кроме того, была еще и Эстер. «Вы должны иметь в виду», — говорила она доктору накануне, «что до настоящего времени, за отсутствием существенного влияния со стороны родителей или иных лиц, развитие девочки полностью определялось ее близнецовым статусом. Сестра является единственным постоянным и значимым элементом в ее восприятии мира, которое формировалось через призму их взаимоотношений.